Глава 22. Что нужно сделать, чтобы по своему желанию вызвать волшебную фоторамку-портал? И как нужно себя вести, чтобы пройти внутрь одного из миров, не внеся в него разрушающего ничто? Вот два вопроса, которые пытался решить Дюман, снова зависнув в пространстве, не имеющем никаких признаков. Теперь он уже был почти уверен, что отсюда есть выход. И не один, а множество, практически в любой из миров МВК. Наверное, в любой. А если и не в любой, то в миры своих пациентов уж наверняка. Но лучше бы в любой. Тогда есть крохотный шанс прорваться и в реальность, которая, по мнению некоторых, не что иное, как форма коллективного МВК. Интересная и небезосновательная теория. Теперь он сильно сожалел, что никогда не углублялся в теорию, он был весь нацелен на свои конкретные задачи. Предельно эффективно помогать больным, как можно быстрее восстанавливаться после подключений, лаконично и достоверно излагать факты в отчетах. В студенческой молодости он мечтал заниматься наукой и обладал достаточно гибким аналитическим умом. Но когда судьба поставила его перед фактом визитерского будущего, он просто запретил себе все мечты. Иол ругал его за подобное сознательное самоограничение. То, что он считал внутренней дисциплиной, она называла самообманом и самоубийством. Он приводил в пример аскезу монахов. Она уверяла, что это совсем другое, что они реализуют свою мечту о Боге, они просто мечтают не вширь, а вглубь. При мысли об Иоле ему показалось, что он чувствует ее прикосновение, будто она совсем рядом у него за спиной. Он постарался развернуться, хотя в пространстве без измерений это почти невозможно. И тут же снова увидел то фото, но двое на ней были размытыми, а на переднем плане подрагивала крыльями бирюзовая бабочка. Портал был рядом. Дюман запретил себе волноваться и торопиться. Держать усилием воли это странное фото, не дать ему исчезнуть, ждать и действовать не спеша. «Ссориться глупо», — прошептала бабочка, и, вылетев из рамки, села Дюману на левое плечо, а на фото начала проявляться березовая роща с домиком-старушкой. «Мир Мирта», — узнал Дюман, но сдержал порыв тут же ринуться туда. Он слишком хорошо помнил, что случилось с миром Гориты по его неосторожности. Роща становилась все объемнее, ощутимее. У порога своей избушки прямо на земле сидел Мирт. Глаза старика были устремлены в одну точку. Он был почти неподвижен, лишь слегка раскачивался взад-вперед. В глубине рощи виднелись деревья без листвы и совсем сухие, местами обгоревшие. Тут было явно неблагополучно, и Дюман, как визитер, хоть и бывший, должен был вмешаться. Он постарался еще здесь, по эту сторону рамки, почувствовать свое тело, подготовить его к миру ощущений. Он даже попробовал вспомнить и вызвать у себя чувство подташнивания и сдавливания, как при обычных подключениях. Он настраивал себя на вход к Мирту, как на визит, обычное посещение, акт помощи старику, а не как на выход из собственного кошмара. Очень медленно, как входит в незнакомый водоем с каменистым дном, он сделал несколько шагов внутрь видения. Волна ощущений захлестнула. Запахи леса, ветер, земля под ногами. Не радоваться, не обольщаться, не торопиться. А интересно, бирюзовая бабочка, она все так же на плече? Он повернул голову. Теперь он мог это легко сделать. Дюман действительно увидел бабочку, но не сказочно-бирюзовую, а обыкновенную крапивницу, каких множество в середине июля в средних широтах. От его взгляда бабочка вспорхнула, направляясь к ближайшим деревьям. Он мысленно попросил ее не улетать, и она, сделав круг в воздухе, приземлилась на голову Мирту. «А, доктор, здравствуйте». Старик не выказывал никаких эмоций. «Прости, я не смог связаться с твоими родственниками. Я вообще сейчас не из лаборатории, но, надеюсь, у них все нормально». Эх, зря он упомянул лабораторию. Вдруг старик спросит, а откуда он сейчас? Но Мирт не спросил. «А я свой огород забросил». Он даже не сменил паузу, лишь слегка развернул голову и продолжал все так же покачиваться. «А что тут у тебя вообще? Как ты себя чувствуешь?» «Да ничего. Зима была, но теплая, и снег какой-то пенопластовый. Надоело все». «А землетрясений больше не было?» «Тогда. Деревья будто обгоревшие. Горело? Надоело все. Умереть бы». Бабочка спикировала с головы Мирта к ногам Дюмана. Земля с пожухшей буроватой травой у его ног начала сереть и размягчаться. Значит, пора обратно. Как он сделал это в прошлый раз? Представить себя юношей с фотографии. Тогда это сработало. Дюман закрыл глаза. В руках гитара, Иола рядом. Он так и не помог Мирту. Может, взять его с собой? Куда? В ничто? Дюман снова открыл глаза. Успеть сказать хоть пару ободряющих слов в поддержку отчаявшемуся старику. Но безучастный Мирт уже удалялся в квадратике рамки. В бесцветном тумане мелькнула лодка с рыболовной удочкой и сидящей на корме бирюзовой бабочкой, и тут же все исчезло. Но на этот раз Дюман не вызвал катаклизма в мире Мирта. Пусть его визит был слишком кратким, но он сработал как визитер, и без всяких датчиков, компьютеров, операторов. Значит, он может продолжать свою работу, даже из мира ничто? И это только начало. Он научится, обязательно научится управлять этим ничто, этой зоной. Если это и есть та самая смежная зона, о которой говорили Иола и ее брат. Хорошо бы сейчас попасть к Виену с его говорящими картинами. То, что там на земле звучало полным бредом, сейчас отсюда казалось чем-то вполне нормальным. Картина говорит с художником. Что может быть более естественным? Дюман постарался представить в фоторамке мир Виена. Краски, кисти, холсты, подрамники, выставленный натюрморт, кувшин, корзина с фруктами. Дюман вдруг почувствовал, что проголодался и захотел уже не к Виену, а к этим сочным плодам. «Нет, фруктов не надо. Пусть обнаженная натурщица на фоне атласных драпировок и Ола. Нет, пусть другая. Виен хоть и брат, но все же мужчина. Пусть будет другая. Совершенно незнакомая девушка с пышными формами». Образ обнаженной девушки смущал и тоже не давал сосредоточиться. «Пусть Виен рисует, ну, спящую собаку, что ли, или модель самолета. Всю эту картину с мастерской и художником поместить в рамку и ждать, когда она появится. Да, Виен — это то, что сейчас нужно. Если его картины один раз ему сообщили о смежной зоне, может, удастся их разговорить опять. Дюман снова и снова пытался представить мир Виена в рамке, которую он про себя уже привык называть порталом, но на этот раз почему-то не получалось. Может, нужна пауза? Ну, просто переждать. Вот ждать — это как раз самое трудное, это то, чего он никогда не умел. В этом они с Олой были похожи, она тоже любила действовать, а не ждать. Когда он уже уехал работать в больничный городок, она еще доучивалась в университете. Она не могла ждать, она приезжала к нему, как только урывала малейшую возможность, тратила полдня на дорогу, иногда, чтобы увидеть его всего на несколько минут, чтобы сказать, как она скучает без него, поцеловать и уехать обратно. Он ругал ее за такое безрассудство. Она грозилась вообще бросить учебу, чтобы совсем переехать поближе к его лаборатории. Они снова ссорились. Но когда она обижалась и исчезала на неделе, уезжая с друзьями в какие-то авантюрные путешествия, он не находил себе места. И не только потому, что волновался за нее, но и потому, что скучал, ревновал, боялся потерять. Она приезжала, они снова ссорились. Как это было глупо. Он почувствовал прикосновение ее пальцев к виску. Пальцы нежно прошелестели по щеке, через ухо к шее. А перед глазами появилась рамка с той, но слегка изменившейся фотографией. Юноша и девушка на ней целовались, прячась за гитару. Затем осталась одна гитара. В ее лакированной поверхности стали отражаться мелькающие картинки. Самолет, заходящий на посадку. Это может быть только в мире Эрегора. Завал музыкальной аппаратуры в углу темной комнаты, похоже на мир Замата. Рыба между водорослями. Аквариум? Морское дно? Такого мира среди пациентов Дюмана не было. Панель управления, огромный монитор, на котором звездное небо. Что-то совсем уже из области фантастики. В подростковом возрасте был недолгий период, когда Дюман увлекался фильмами о космических полетах. А затем жизнь изменилась, виртуальная фантастика заменила романтику звезд. Кажется, у Лура был пациент, мир комы которого межпланетный корабль. Зайти в мир не своего больного? Если получится, возможности Дюмана сразу возрастут. Так, задержать картину в рамке. Получилось. Почувствовать свое тело. Что бы еще сделать, чтобы не тащить с собой проклятое ничто, приставучее как пиявка? Бабочка-проводница не появилась. Да и какие бабочки в космическом корабле? Может, прочитать какое-нибудь заклинание? Придумать и поверить в его силу? Дюман сам над собой усмехнулся. Врач с университетским образованием верит в силу заклинаний. Да. А вот и Оле идея с заклинанием понравилась бы. Ладно, надо попробовать. Никогда в жизни не сочинял заклинаний. Да и с детства в голову лезло только крибли-крабли-бумс. И сезам откройся. Ну да. Не на литературный же конкурс посылать. Зона, отпусти, а то хуже будет. Обратный отчет пошел. 10, 8, 6, 4, 2, пуск. И Дюман сделал шаг в каюту корабля. После следующего шага в затылок уперлось что-то холодное. Стоять. Криолет заряжен. Ты инопланетянин? С какой планеты и зачем сюда явился?